покажу вам их, а сам назад. Потому что, ой вей, да и на что я там панству? Там уже и без меня будет справа. А у меня балабуста, жена, дети. Ну-ну, ступай. Укажи лишь дорогу, а там хоть и к балабусте, сказал раздражительно Андрей. И все двинулись вслед за Житком в сырой, непроницаемый мрак темной осенней ночи. Жид, впрочем, на всякий случай шел под конвоем двух казаков с обнаженными саблями. Хотя эта уединенная крепость находилась и в близком расстоянии от корчмы, но путникам нашим показалась дорога к ней бесконечной. Путалась она из стороны в сторону, тянулась то вверх, то вниз, по страшным неровностям и прерывалась рытвинами. По резкому холодному ветерку Андрей догадывался, что близок уже рассвет, а они все колесят по степи. У него зашевелилось в груди подозрение относительно Жида. Не высказывая его Марианне, он подошел к нему и, приставив к виску его пистолет, спросил сдавленным голосом: «Где же этот городок, шельма? Если не будет его сейчас, так башка твоя разлетится в черепья». «Ой, паноню!» — отшатнулся Жид. «Ой, не жартуй! Бо черт может всего накоить! А городок вот, перед вашим носом!» «Где? Где?» — спросил один из конвойных, перепивший всю смену. «Лунь». У него теперь уже не было в голове и капли хмелю. «Ой, черт бы тебе в зубы!» — вскрикнул он через минуту. «Трохи-трохи не угодил в ров!» Все двинулись вперед осторожно. Действительно, перед ними тянулся дугой широкий ров, за которым среди темной мглы выделялся едва заметно черный силуэт окопов. Все притаились и прислушались. За окопами царила мертвая тишина. Лунь приставил кулак к губам и завыл по-волчьи. Недалеко от них, немного вправо, послышался в отклик такой же вой, за которым вдали отозвался еще один. «Чертовий отозвался!» — прошептал Лунь. «И собака», — добавил другой казак. «Ворота должны быть направо», — соображал Андрей. «Осторожнее, за мною, да берегитесь рва!» «А Жида все-таки не пускай», — распорядился он шепотом. «И коли только что, так чтобы с места не двинулся». На это приказание послышался было вопль, но он моментально был подавлен. Вскоре направо показался не то перекидной мост, не то просто хребля, а за нею в глубине и ворота. Они были полуотворены, и впереди них стояла какая-то тень, призывавшая к себе всех энергическими жестами. То был чертовий. Он сообщил шепотом Андрею, что пришедшая с ним партия спит непробудно, да и перевязана еще им, что у Леха стоит один вартовый, и что комендант с двумя товарищами спит в дальней землянке. Тихо прокрались наши путники во двор городка и начали держать короткий совет, как поступить с вартовым, убить ли его или связать и заткнуть паклею глотку. «Если возможно освободить узников без кровопролития, то наилучше», — сказала Марианна. «Тут ведь стража, хотя и ненавистника нашего Бруховецкого, но из нашего же брата, казаков. Но если эта стража набросится на нас, то не щадить ее. Смерть за смерть. Хоть нас перебьют, хоть их вытнем, а не пожалеем себя для спасения узников, жизнь которых нужна для Украины». «Костьми ляжем, панна Полковникова, а своих не выдадим», — ответили дружно все. «Только вот что, ясновельможная пани», — заметил чертовей. «Нельзя без оглядки всех и вырезать. А ну, пан Мазепа окажется в другом ляху. Говорят, что в этих ляхах неисходимых проходов и закоулков тьма. То где тогда достанем мы языка?» «На...» «Это верно», — согласился Андрей. «Командира нужно приберечь. И я изжил его вымотаю, признание».